Анна Берсенева. «Женщины да Винчи». Роман. Серия «Русский характер». Романы Анны Берсеневой. Москва. Эксмо. 2015 год. Категория 16+. Часть первая. Глава первая. Да чего же Белка ее ненавидела? Нет, ну вот это как? Быть в двух шагах от Венеции, уже смотреть на воду лагуны и вдруг ни с того ни сего развернуться, взять чемодан и отправиться в аэропорт на вылет. А именно это ей предстояло сейчас сделать. И как же не ненавидеть человека, из-за которого это происходит? Белка и ненавидела. Конечно, эта ее ненависть началась не сегодня. Но венецианская вода всем своим бледно-зеленым манящим объемом сыграла роль последней капли. Белка достала из кармана монетку в 2 евро и, как плоский камешек, пустила ее прыгать по поверхности этой недоступной воды. Ничего, кроме ярости, она при этом не испытывала. Может, не с таким чувством надо загадывать свое будущее возвращение в Венецию. Ну уж какое есть. «Белиссимо», — услышала Белка. «Помочь чемодан до остановки дотащить?» Игорь стоял в покачивающейся на зеленых волнах лодке, в водном такси, то есть, и окликал ее оттуда, балансируя со всей показной непринужденностью, на которую было способно его тренированное тело. С этим красавцем, журналистом-коммерсанта, у Белки наметился роман, недолговечный в силу сроков пресс-тура, а потому наиболее приятный из всех возможных. И на фоне этого несостоявшегося романа его теперешнее джентльменское предложение выглядело просто издевательством. И обращение к ней на итальянский манер тоже. «Я такси вызвала», — сквозь зубы процедила Белка. «Удачи!» Игорь приветливо помахал рукой. Лодка загудела и отошла от берега. Белка посмотрела, как она летит по лагуне в венецианскую даль, и, дернув за ручку чемодана так, словно не выдвинуть ее намеревалась, а вырвать с мясом, пошла к автобусу. Обычному, неводному, который как раз подъехал к пристани. Глупо было расстраиваться из-за того, что не состоялась Венеция при ее-то работе. Состоится в другой раз. И начальница наверняка рассуждала именно так, если, конечно, вообще рассуждала, прежде чем потребовать, чтобы Белка срочно вернулась в Москву. Но Белка вот именно расстраивалась и чуть не до слез. Венеция являлась для нее каким-то заколдованным местом. Это она еще в прошлом году случайно заметила и вскоре поняла, что не ошибается. Каждый раз, когда появлялась возможность поехать туда, оказывалось, что Белка именно в это время должна заниматься чем-то другим, пусть даже чем-нибудь приятным, например, разработкой головокружительного путешествия на Маврикий для головокружительно же богатого клиента. Но для Венеции ей сейчас не время. А потом начальница отправляет ее в Гималаи с целью выяснить, имеются ли в тамошних ашрамах условия для цивилизованного проживания миллионеров, свихнувшихся на индийской философии, или же повсюду царит сплошная антисанитария. А потом придумывается еще что-нибудь, и Венеция, конечно, откладывается. Да и вообще Венеция не входила в число городов, куда сотрудникам давно работающей турфирмы требовалось ездить. Она была уже изъезжена и описана до последнего камешка, и при необходимости, не выходя из офиса, с легкостью можно было выяснить, какого цвета умывальник на любом этаже любого ее отеля и какие фрески в любом ее палаццо. И все их клиенты давно уже в Венеции побывали или прекрасно могли съездить туда самостоятельно, без помощи агентства. Поэтому нынешняя рекламная поездка по виллам Палладио, во время которой предполагался день в Венеции, была событием таким же редкостным, как и то, что Белка не оказалась именно в это время занята чем-нибудь срочным, а потому добилась, чтобы через кислую улыбку и недоуменное пожимание плечами начальница ее в эту поездку отправила. «Добилась», называется. Ярость вскоре прошла. Белка вообще не была склонна к чрезмерности в чувствах, но на смену ей пришла досада. И такая, что уже в самолете она подумала: «Я не я буду, если в ближайшее время сюда не приеду, всем назло». Глупая, детская клятва. А если проанализировать, отчего такая странная тяга именно к Венеции, а не, например, к Барселоне или к Лондону, то выяснится, что и она имеет детское, точнее, подростковое происхождение. Именно в подростковом детстве Белке попалась книжка про город, в котором все влюбляются. И только тогда у нее была еще склонность подобным книжкам доверять. Она бросила последний сердитый взгляд в иллюминатор на ускользающую Венецию и сделала погромче музыку в наушниках.